6. Эвакуация. «Что это было?» С трудом оторвав голову от подголовника кресла, прихрипел Нечил. «Нас выбросило», — кто-то ему ответил. «И как далеко, куда мы сейчас летим?» «Понятия не имею», — опять ответил чей-то голос. Старт спасательной капсулы был быстрым, практически молниеносным. Она была устроена именно как капсула выживания. Тут не было комфорта, все самое необходимое. Всего несколько метров на 6, уже 7 пассажиров. У капсулы не было иллюминаторов, но интерфейс экрана позволял следить через датчики, что происходит снаружи. А там совсем ничего не происходило, полная тишина. Приборы засекли, как куда-то вдаль удалялись еще несколько капсул. «Что теперь делать?» — спросил Текл. Он конкретно ни к кому не обращался, поскольку вряд ли кто-то знал, что делать, и все же должен был спросить. «Ждем», — почти сухо, сдерживая тошноту, сказал Цавалас. Он был старшим в этой команде и должен всех успокоить. Хотя был ужасно зол за такие учения. Все на смарку, потребуется неделя, чтобы восстановить данные и запустить чаны в работу. Но что теперь делать, и сам не знал. Все выполняла автоматика, а они всего лишь пассажиры в этой консервной банке. «Будем ждать», — опять сказал он. «Скоро поступит сигнал на отбой, и мы вернемся». Хотя в этом немного сомневался, стало приходить осознание, что что-то не так, что-то заставило срочно всех эвакуировать. «Что?» Корабль опустел, все погрузилось в звенящую тишину. Лишь изредка где-то там, в глубине корабля, что-то начинало урчать. Капитан был на мостике. Он хоть и был спокоен, но все же вспотел, и пальцы чуть постукивали по консоли. Ничего не успел сделать, даже не успел принять решение, как автоматика сработала и выдала свое заключение на эвакуацию. Теперь он и еще двое дежурных офицеров всматривались в показатели цифр, что ползли по экрану. Еще там, в полете, хионовый ускоритель стал чудить, выдал последовательность сбоя в системе и отклонился на 1 000 000. Это не критично, но техника не смогла определить причину. И теперь, после выхода из туннеля, они старались разобраться в причинах сбоя. Двигатель корабля так устроен, что если его раз запускали, глушить уже нельзя, перезапуск невозможен. Поэтому, как только выходили из туннеля, двигатель переходил на холостой режим, и так весь период миссии. Но сейчас проблема была не в двигателе, а в туннеле, что давал возможность кораблю лететь быстрее скорости света. Туннель делал хаотические отклонения от точки выхода. Предсказать, в какую сторону тот уйдет, пока не представлялось возможным. Это то же самое, как выстрелок, видите цель, стреляете, но каждый раз пуля уходит в сторону, будто ее что-то уводит. Так лететь невозможно, ты не знаешь, где выйдешь из полета. И тогда можно вечно летать вокруг да около, но так и не достигнуть своей цели. «Прошу, доложите», — взяв окончательно себя в руки, спросил капитан. «Балюстратор сдвига прошел проверку, отклонение не замечено, сейчас тестируем шаговый сдвиг, но я думаю, причина не в нем. Отчет вел инженер». «Не спешите, у нас время есть», — успокоил его Далис. Он слышал по голосу, как инженер волнуется. Похоже, он сам впервые столкнулся с подобной ситуацией. Спасательные челноки активировались, включили гравитационные двигатели, и их полет быстро прекратился. Теперь они, как щепки в стоячей воде, неподвижно болтались. «Что-то случилось?» — нерешительно спросил Сорпу Цавалас. «Не знаю». «Наверняка, иначе зачем такая экстренная эвакуация?» — сказал Текл. «Что-то не так. Я чувствую, что не так», — тихо запричитал Хурики. Он давно уже летал, это его 4-я экспедиция, но и он не сталкивался с подобной ситуацией. Цавалас понимал, что их неспроста отправили подальше от корабля. А что мог сделать, если что-то пойдет не так, они обречены, за ними никто не прилетит, спасательных экспедиций нет. Никто не знает, что они тут, а если бы и знали... Найти корабль, не говоря уже про махонькие капсулы в этом бездонном космосе, просто нереально. От этих мыслей ему стало холодно и даже страшно. Данные на экране поменялись, но ничто не говорило о причине эвакуации. «И что нам делать?» — спросил паническим голосом Хурики. «Можно отстегнуться», — должен был успокоить, а самое лучшее — это отвлечься от тревожных мыслей и заняться делом. Наш состав полный и плюс еще один, поэтому каждый знает свои обязанности. А теперь встали и проверили свои ячейки. Цавалас говорил спокойно, какое ему дело до того, что там происходит. Он сейчас здесь, и с ним его команда. «Как тебя зовут?» Обратился к юнцу, что крутил головой из стороны в сторону, не зная, что ему делать. «Кати», — коротко сказал он. «Я тебя знаю, ты инженер?» «Так точно. Не должен был находиться на уровне био, просто шел в хранилище». «Кати, в общем так, открой вон ту крышку, там внизу есть блоки с кассетами воды. Достань и раздай каждому по одной». «Так точно», — сказал и стал быстро выполнять поручение. Минут на 10 им есть чем заняться. Все суетились, кто-то проверял свои контейнеры, кто-то отслеживал показатели приборов, сверяясь с данными по жизнеобеспечению капсулы. Кто-то двигал закрепленные ящики, стараясь залезть куда-то под самое днище. Он не спрашивал, что там они забыли, пусть работают, лишь бы голова была немного занята. В десятках миллионов километров болталась сумасшедшая планета. Из-за нее выглянул спутник. «Капитан», — послышался голос инженера. «Слушаю. Мы прогнали тесты, сбоев не обнаружено. Но я бы посоветовал перезагрузить ствол шахты хионового ускорителя». «Это обязательно?» — спросил он. «Да, нам надо вернуться к исходным данным. Что-то закралось в параметры, хоть тесты и не выявили ничего критичного, но я сомневаюсь». «Сомневаетесь?» «Да», — твердо сказал инженер. «Сомневаюсь в показателях». «Хорошо, тогда приступайте к перезагрузке». «Есть приступить к перезагрузке», — сказал, и консоль отключилась.